Глава 13. 16 октября 1720 года. Перед обедом. Сидя в своем кабинете через полчаса после того, как господа отправились в Вильякор, Урсула повторяла себе, что если она хочет контролировать кухню точно так же, как и остальную часть имения, то должна узнать о Кларе Бельмонте больше. «У всех есть секреты», — снова сказала она себе, — «у всех есть прошлое». Ее собственное наполнило душу грифами, затаившимися в темных уголках и готовыми сожрать любого, кто туда заглянет. Элиас Переда, огромный мужчина с сильными руками и жесткими, будто можжевельник, пальцами. Она вышла за него в 28 лет, сбежав от отцовских издевательств и побоев. До венчания Урсула наивно полагала, что Элиас — хорошая партия, поскольку он служил первым конюхом у барона де Роблеса. Она сама себя убедила в том, что замужество поможет ей оставить позади тяжелую жизнь в доме отца. Оно казалось ей решением всех ее проблем. Она никогда его не любила. Он же, напротив, увлекся ей. По крайней мере, поначалу. До свадьбы это была любовь и страсть. Но сразу после венчания, уже познав ее, Элиас увидел в ней женщину, которую можно презирать и бить в попытке погасить огонь своего разочарования от жизни, полностью растраченной за карточным столом. Он был плохим игроком, неспособным побороть свою пагубную страсть к азартным играм, который после попоек на постоялом дворе приходил всегда пьяным от досады и насиловал ее, разрывая нижние юбки и мерзко проникая в нее ночь за ночью. Она никогда не знала, что делать. Сопротивляться и быть избитой и изнасилованной, или просто смириться с изнасилованием. Однажды она схватила кухонный нож, чтобы защититься, но он лишь улыбнулся, будто в предвкушении еще большего удовольствия, и отходил ее ремнем так, что тело Урсулы все покрылось кровью, сочившейся из рассеченной кожи. Иногда, гораздо реже, он возвращался по ночам в приподнятом настроении, выиграв несколько реалов, падал на тюфяк позади нее, вонючий от пота, и говорил, что любит ее, что не может без нее жить, и гладил ее по голове. В эти абсурдные мгновения Элиас пытался успокоить угрызение своей совести, обвиняя жену в своем плохом настроении, утверждая, что не хотел причинять ей вреда, что она сама вынуждала его своим упрямством. Но худшее случилось потом. Благодаря помощи падре Аурелио и монахинь из монастыря Нуэстра Синьора де лас Моравильес, где она научилась немного считать, читать, грамотно писать по-испански и усвоила кое-что из географии, Урсула проделала путь от обычной служанки до ключницы. Ее отец, тупой лентяй, разрешал ей работать, только чтобы она его содержала. Но она, по крайней мере, была в некотором роде независима благодаря припрятанным от него реалам. Элиас же потребовал, чтобы она немедленно оставила работу, ссылаясь на то, что не позволит жене работать, когда его зарплаты с лихвой хватает на двоих. В то же время кумушки с улицы Калье де ла Пальма, где они жили, с беззубыми улыбками поздравляли ее, считая удачей, что Элиас запрещает ей работать, как и подобает уважаемому мужчине. Они и понятия не имели, как сложится ее жизнь. Вскоре брак стал напоминать плохо поставленный фарс. Единственным желанием мужа было, чтобы Урсула обслуживала только его, в то время как он развлекался с любовницей и девками из борделя. «Ничтожество! Подлец проклятый!» — думала Урсула с привычной горечью, которую она ощущала при мысли о нем. «Если я его брошу, то он прикончит меня». Однажды утром она увидела в окно, как муж пьяным возвращается с постоялого двора, и один из местных спросил у него, собирается ли он взгреть жену. Элиас пьяно улыбнулся и ответил, что Урсула больше ни на что другое и не годится. «Когда-нибудь ты ее прибьешь», — сказал ему тот. «Нет, дружище, нет», — возразил Элиас, источая винный перегар. «Кто-то же должен согревать мне постель, черт побери!» Той ночью он несколько раз пытался ее изнасиловать, но член так и не встал. За каждую неудачную попытку он колотил ее сковородкой по спине, обвиняя, что она холодная и мерзкая. В один из вечеров 1704 года в крохотной столовой их маленького дома Урсула положила конец этому несчастному браку. Услышав, что она уходит от него, Элиас скептически посмотрел на нее. «Что ты такое мелешь, женщина? Да ты рехнулась!» Возразил он недоверчиво, прихлебывая суп прямо из миски. Она в ужасе переждала приступ его гнева. Потом повторила, собрав всю свою волю и глядя ему прямо в глаза, что не любит его, что никогда не любила, и вышла за него лишь от досады на отца. Он посмотрел на нее, как на ничтожество. «Урсула, ты не можешь уйти от меня. Я твой муж. Давай, налей мне еще супа, а не то разозлюсь», — сказал Элиас, не обращая больше на нее внимания. «Сам налей», — ответила она, и с накопившейся за всю жизнь злостью швырнула миску ему в лицо. Несколько мгновений он колебался, а потом сделал два шага к жене, стоявшей неподвижно с гневным взглядом. Элиас врезал ей по лицу, да так, что в ушах зазвенело. Челюсти хрустнули, она потеряла равновесие и рухнула на пол с разбитой губой. «Не играй с огнем, Урсула!» Она медленно поднялась с полным крови ртом и встала перед ним в полный рост. «Твоя власть надо мной закончилась сегодня вечером», — сказала она с горящим взглядом и дрожа от страха. И напоследок плюнула ему в лицо. Он, не веря происходящему, с перекошенным от гнева лицом, поднял было кулак. Урсула продолжала стоять с поднятым подбородком, своей уверенностью провозглашая конец его власти над ней. И в тот момент, когда Элиас собирался раскроить ей лицо, раздался стук в дверь, заставивший его остановиться. «Именем короля! Откройте!» — послышалось из-за двери. Громкий стук алькальдов, альгвасилов и небольшого расчета гвардейцев Его Величества означали для Урсулы возможность окончательно избавиться от связывающих ее с мужем цепей. Настойчивое требование гвардейцев открыть дверь поначалу повергло Элиаса в оцепенение. И тогда он взглянул на нее. «Что здесь происходит, Урсула?» — спросил он, подходя к ней и вытаскивая из-за широкого пояса нож. «Что ты устроила?» Она, ожидавшая от него такой реакции, спряталась за стол и начала кричать, что предатель хочет ее убить. Элиас отшвырнул стол и стул в сторону. Но пули уже разнесли замок, и к тому моменту, как он это понял, солдаты уже взяли его на мушку. Его повязали по обвинению собственной жены в пособничестве карлистам. Большинство соседей подозревали, что это не так, и что на самом деле Урсула его оговорила, чтобы избавиться от мужа, который ее избивал. Но никто ничего не сказал. У Элиаса были сочувствующие из их числа, но не настолько, чтобы вступиться за него, не будучи уверенными в его невиновности. В разгар войны можно было нарваться на неприятности, защищая кого-то, кто потом оказывался виновным, хотя на самом деле и не был таковым. Только некоторые женщины, страдавшие от того же, понимающе переглянулись с ней, не сказав ни слова, в тот день, когда она покинула улицу Калье де ла Пальма. Однако преобладающая часть соседей давно считала ее страдания оправданными. Должно быть, чем-то она заслужила порку. «Плохая из нее жена» или «Так она только и делает, что напрашивается». Поэтому Урсула и ушла, не оглядываясь. Она забрала все деньги, что ей удалось скопить, и направилась в Костомар, где неделю назад втайне от мужа получила работу. Имение находилось далеко. И к тому времени, как он выйдет из тюрьмы, если вообще выйдет, то не сможет ее найти. Как же Урсула заблуждалась, думая, что легко сможет избавиться от прошлого. Тем не менее, тот день стал первым шагом на пути к ее свободе. И когда она выехала из Мадрида в направлении Костомара, то пообещала себе, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не позволит мужчине контролировать ее и распоряжаться ее жизнью. Стук в дверь ее маленькой комнаты вернул ее из воспоминаний в действительность. Урсула велела войти, И новая кухонная работница Беатрис Ульёа робко повиновалась, прося разрешения подойти. Урсула знала, что, несмотря на кажущуюся наивность, Ульёа не упустит случая воспользоваться любой ситуацией. «Послушайте, донья Урсула, я не хотела бы грешить против совести, но...» — начала она, изображая скромность. «Я тебя наняла, чтобы ты не оглядывалась на совесть, дорогуша. В противном случае лучше тебе покинуть этот дом», — отрезала экономка, чтобы четко обозначить свои намерения и не терять время на притворство. «Да, донья Урсула, поэтому я пришла сообщить вам о разговоре между сеньоритой Костой и сеньоритой Бельмонте», — сказала она. «Они говорили...» Она остановилась, возможно, размышляя о том, к чему это приведет, если когда-нибудь в будущем ее разоблачат как доносительницу. «Я не собираюсь ждать целый день», — поторопила Урсула. Девушка кивнула и продолжила. «Они говорили о вашем скверном характере. И сеньорита Коста добавила, что причина вашего вечного недовольства в том, что у вас давно не было мужчины», — сказала она, зардевшись и опустив голову. «Она даже посмела упомянуть, что ваш муж бросил вас, потому что вы старая ведьма». Урсула знала, что именно прислуга говорила о ней, и это ее мало волновало. О ней ходили самые разные слухи и сплетни, некоторые из которых она даже находила забавными. Одна из девушек, которая недолго продержалась на службе, считала, что Урсула заключила тайное соглашение с дьяволом и прелюбодействует с ним по ночам. «Боже правый», — сказала она себе тогда. «У некоторых людей от страха воображение воспаляется до невозможных пределов». Поэтому мнение Элисы Косты о ней ее мало заботило. Кожа Урсулы огрубела от боли и страданий, и ее мало интересовали мысли служанки, которой она командовала. «Что-нибудь еще?» — спросила она. «Да, по мнению Элисы, вы не выносите даже мысли о том, чтобы прислуживать брату господина из-за того, что он негр, а сеньорита Бельмонте утверждает, что вам нравится держать всех в узде». Повисла тишина. Урсула подумала, что Беатрис Ульёа наслаждается возможностью высказывать ей в лицо гадости, которые говорят другие, и при этом оставаться безнаказанной. Для нее это не имело значения. Девушка была лишь пешкой, предназначенной служить ее интересам. И если она не станет этого делать, то ей тут же придется искать работу где-нибудь в другом месте. Кроме того, Элиса Коста была права. Ей претила сама мысль служить облагороженному рабу из Африки, которому повезло встретить на своем пути дона Абеля де Костомара, сжалившегося над ним. Однако так сложилась жизнь, и такими оказались прихоти благородных господ, властители их судеб, к чему бы это их всех не привело. Она вопросительно посмотрела на девушку, не захочет ли та еще что-нибудь добавить. «Это все», — сказала та, опустив голову со страхом в глазах. «Надеюсь, я все правильно сделала, донья Урсула. Вы же знаете, что больше всего я хочу дослужиться до...» «Ты сделала так, как должна была», — прервала экономка ее заверение в преданности, верности и готовности служить. «Для этого я тебя и взяла, чтобы ты мне рассказывала обо всем, что бы ни происходило в стенах кухни». «Поблагодарим Бога, что у тебя хорошая память на эти вещи, как и говорила твоя мать». Девушка кивнула. «Они говорили о его светлости?» — спросила Урсула. Беатрис отрицательно покачала головой. У экономки сложилось впечатление, что та пришла больше, чтобы выслужиться перед ней, чем чтобы сообщить что-то важное. «Больше всего меня интересует сеньорита Бельмонте, понятно?» — напомнила она. «Следи за ней хорошенько, а теперь иди и продолжай в том же духе». Девушка скрылась за дверью, и Урсула опять осталась одна в своем кабинете среди притаившихся в потемках ее души грифов. Она почувствовала легкую усталость и сказала себе, что власть истощает, поскольку не оставляет времени на счастье, на короткие мгновения радости, на любовь, которая казалась дана только господам. Все ее время было подчинено единственной цели — увеличить эту власть и удержать ее. Но она принимала это как должное. В противном случае она лишилась бы ее и превратилась бы в еще одну женщину, с которой жестоко обошлась жизнь, каких было много в христианской Испании, и которые несли на своих плечах боль, обиду и очень мало поводов для радости. 16 октября 1720 года, во время обеда. Много лет назад Амелия пришла к выводу, что женщины не более чем хрупкие души, живущие по мужским законам, что брак, общественная жизнь придуманы для мужской свободы, а женское очарование и все, что присуще молодости, исчезнет без следа. Поэтому сеньорите было очень важно удачно выйти замуж. Сейчас она, будучи в неоплатном долгу у дона Энрике, не знала, на какую почву ступает. От одной только мысли об этом она сглатывала слюну, чтобы подавить печаль и отчаяние. Ей нужно было сохранять спокойствие и по возможности держать маркиза на расстоянии. Этот мужчина приводил ее в трепет. В нем было что-то глубоко привлекательное. Маркиз был умопомрачительно красив. Всего за 2 дня он пробудил в ней противоречивые и неконтролируемые чувства. С одной стороны, ее неудержимо влекло к нему, и она ничего не могла с этим поделать. Маркиз казался воплощением ее идеалов успеха, изящества, положения в обществе и был по определению тем самым потенциальным мужем, о котором она, естественно, давно мечтала. Его манера говорить, его ум, его смелость по отношению к дону Арасио и то, с каким сладострастием он на нее смотрел, бередили ей душу и разжигали самые низменные страсти, распаляя воображение мыслями, которые нахлынули на нее посреди ночи, как нечто среднее между стыдом и желанием. Она корила себя за эти мысли. С другой же стороны, внутренний голос предупреждал ее об осторожности. Никто не станет оплачивать все счета девушки без приданного и с подмоченной репутацией, говорила она себе. Ему что-то от тебя нужно. Доказательством этого служило то, что маркиз ни разу не заикнулся о возможном брачном контракте между ними. Более того, он ее подталкивал к браку с доном Диего. «Покровитель», — так он себя называл. Безобидный термин, за которым могло скрываться гораздо более опасное значение. Будь что будет, она уже была в его руках. Амелии оставалось только молиться, чтобы хозяин этих рук оказался искренним и доброжелательным. Дон Энрике знал о позоре, который лежал на ней со времени пребывания в Кадисе, и был ее единственным кредитором. Достаточно было одного его слова, чтобы слухи о ее испорченной репутации распространились среди высшего общества подобно чуме. Поэтому отчаяние снова и снова заставляло верить его словам. С другой стороны, ее привлекал дон Диего, который, в отличие от маркиза, был выше придворных интриг. Он был истинным кабальеро, достаточно элегантным, настолько уверенным в себе, что одно его присутствие успокаивало. Как будто ничего плохого не могло с ней произойти, пока он рядом. Несмотря на переполнявшую его печаль, взгляд его источал неодолимую силу. И она понимала, что если бы смогла влюбить его в себя, то он никогда бы ее не оставил. Ради такого мужчины она была готова рискнуть всем и полностью раствориться в нем. Она по-настоящему была очарована герцогом и богатством Костомара, которое в ее первое пребывание там летом показалось ей недостижимым. Это было одно из самых крупных состояний Испании. Герцог владел землей во всех частях Пиренейского полуострова, плантациями на американском континенте, виллами на территории Нидерландов, в Пармском герцогстве, наследуемыми владениями в Лондоне и Париже, и даже небольшим флотом в Картахене и Малаге. Поговаривали, что он принадлежит к одному из немногих дворянских родов, чье состояние могло бы соперничать с богатством покойного герцога Мединасели, который умер, обвиненный в шпионаже против короля, в замке Памплона 9 лет назад. Костомар был одним из самых близких сердцу короля благородных семейств. Донья Мерседес рассказала Амелии, что монарх уговаривал дона Диего последовать его примеру и взять себе новую жену. Сердечные недуги не проходят по собственной воле, мой кузен. Их лечит только время», — ответил ему не так давно герцог по словам его матушки. Сейчас Амелию интересовало лишь то, как соблазнить дона Диего и скрыть ужасное беспокойство, которое у нее вызывал маркиз покупкой ее долгов. Поэтому она не оставляла попыток перехватить его взгляд, пока донья Мерседес поглощала четвертинку груши в сахарном сиропе. Они начали с походных запасов, которые обычно брали с собой на пикники, на час раньше обычного, потому что время и прогулка разбудили их аппетит. Два лакея отвечали за подачу воды с лимоном, воды с корицей и королевского напитка из молока. Камердинеры разложили несколько фунтов тонко нарезанного сыра, частично приправленного изысканным оливковым маслом, виноград, десерт из взбитых желтков, блинчики с медом и цельнозерновой хлеб, испеченный этим же утром. Кроме того, они отведали пирога с начинкой из мяса лани, пойманной накануне, от вкуса которого все просто потеряли дар речи. Его подали вместе с вином из Вальдепеньеса и Аликанте, и пикник превратился в короткие возгласы удовольствия от вкуса еды, пока донья Мерседес не отметила, что он бесподобен. «Должна сказать, дон Диего, что я уже давно не получала такого удовольствия от пейзажа и настолько изысканной еды», — произнесла Амелия, глядя ему прямо в глаза. Герцог повернулся к ней, и она с трудом выдержала этот прямой долгий взгляд. Ей пришлось незаметно перенести внимание на бокал, наполненный изысканным королевским напитком. «Я очень рад, сеньорита Кастро», — ответил наконец дон Диего. «Я часто прихожу сюда, чтобы забыть обо всем, наслаждаясь великолепным видом и хорошей книгой». «Дорогая Амелия, как вы уже знаете, Диего — превосходный чтец», — сказала донья Мерседес. В ответ на похвалу матушки дон Диего скромно улыбнулся, а сводный брат попросил его почитать что-нибудь присутствующим. Он отказался, ссылаясь на то, что не хотел бы превращать вечер в сплошную тоску. Амелия дождалась подходящего момента и, украдкой посматривая на маркиза, который не сводил с нее глаз, заявила, что с большим удовольствием послушала бы что-нибудь из поэзии. «Сделайте одолжение. В прошлый раз, когда я гостила у вас, вы два раза декламировали, и я все ждала третьего», — сказала она, пытаясь переубедить герцога. Она постаралась, чтобы в ее просьбе не чувствовалось смятение, переполнявшее ее изнутри. Природный магнетизм маркиза действовал на нее с неумолимой силой. «Ну же, сын мой, не заставляй себя упрашивать», — подзадоривала матушка. Дон Диего улыбнулся и встал. «Ладно, ладно», — сказал он, — «только потом не говорите, что я вас не предупреждал. Я не хочу упреков в свой адрес, если испорчу вам вечер». «Дон Диего, будьте осторожны, когда уступаете женщинам», — заметил дон Энрике, делая глоток воды с корицей. «Они могут взять власть в свои руки». Амелия посмотрела на него, изображая улыбку и пытаясь собрать остатки силы воли. Дон Диего на последнее, похоже, не обратил внимания, но метис почти мгновенно сосредоточился на ней, будто бы знал, что между ними с маркизом установился тайный язык. Донья Мерседес лишь обмахнулась веером, далекая от всего этого театра. «Похоже, я уже в такой ситуации, дон Энрике. К счастью, я всегда беру с собой вильякор книги и, надеюсь, смогу доставить дамам удовольствие», — ответил герцог, вставая, как того требовали его безупречные манеры. Он отошел на несколько шагов к вековому дубу, который вдали от всех возвышался на холме, скрывая все, что принесли слуги. Амелия сразу же поняла, что это ее единственная возможность остаться с ним наедине и избавиться от присутствия маркиза. «Сделайте одолжение. Дайте мне выбрать из того, что у вас с собой», — обратилась она к герцогу, ожидая, что он пригласит ее последовать за собой. «Предупреждаю, что сеньорита Кастро, насколько мне известно, большая любительница чтения», — заявил маркиз. В этот раз она даже не взглянула на дона Энрике, чьи слова, казалось, способствовали осуществлению ее планов, а лишь подождала, пока герцог пригласит ее составить ему компанию. Он невыносимо искренне посмотрел на нее, улыбнулся, а потом протянул руку, чтобы помочь ей встать. Она с его помощью поднялась, и они направились к вершине холма. Позади она расслышала, как добрая Донья Мерседес утверждала, пока они удалялись, что Амелия — прелестное создание. Маркиз ответил, что она, несомненно, скоро найдет себе мужа. Остальное уже было едва слышно, поскольку они с Доном Диего подошли к дубу и теперь искали сундучок, в котором он хранил под замком несколько книг. Она присела на корточки рядом с герцогом и сразу отложила в сторону Лопе и Гарсиласа, утверждая, что нужно найти что-нибудь более впечатляющее. Феликс Лопе де Вега, 1562-1635. Выдающийся драматург, поэт и новелист Золотого века Испании. За свою жизнь он написал более 2000 пьес. Гарсиласа де ла Вега, 1501-1536. Испанский поэт. Литературное наследие Гарсиласа составляют 38 сонетов в духе Петрарки, 5 поэм, 3 эклоги, 2 элегии, послания и несколько стихотворений в старокастильском роде. Герцог показал ей еще один том, и она поспешно ухватилась за него, чтобы коснуться его руки. «Сонеты Кеведа, на мой взгляд, выбор подходящий», — сказала она с улыбкой, чувствуя, как их руки внезапно пересеклись. Франциско Гомес де Кеведа и Сантибаньес Вильегас, 1580-1645, испанский поэт и прозаик Золотого века, автор плутовского романа «История жизни пройдохи» по имени Дон Паблос. Дон Диего замер на несколько секунд, глядя на ее руку. Потом медленно повернулся к ней, не говоря ни слова. Она постаралась выдержать его взгляд, но не смогла. Ей захотелось, чтобы это разыгравшееся в его глазах море унесло ее от загадочных маркизов, от диких волков и охотничьих собак. Он подошел, и в ней затеплилась надежда, когда она увидела, что второй рукой он брал ее за руку. Она затрепетала, ведь он впервые проявлял инициативу. «Сеньорита Кастро, вы позволите называть вас по имени?» — вежливо спросил он с долей нежности. Она кивнула почти без колебаний, будто рассмотрела в нем что-то, чего не замечала раньше. «Амелия, я вижу в вас большую силу, которая помогает вам выстоять даже в самых скверных обстоятельствах. И что бы с вами сейчас ни происходило...» Дон Диего остановился, а она почувствовала себя такой уязвимой, словно этот мужчина мог проникать в самые потаенные уголки ее души, и на мгновение отшатнулась. «Я вас не понимаю, я...» — начала девушка, но он нежно приложил свой палец к ее губам. Довольно смело с его стороны, учитывая, что они были наедине. «Тссс», — сказал он, пристально глядя ей в глаза. «Позвольте мне дерзость предложить вам, несмотря на то, что вы меня об этом не просили, совет, в знак дружбы, которая когда-то между нами возникла. Что бы с вами сейчас ни происходило... Не позволяйте дурным советчикам сбить вас с истинного пути». Амелия нервно сглотнула, не зная, как поступить и что сказать. «Почему вы мне это говорите?» — спросила она, пытаясь взять себя в руки. «Потому что знаю, что ради выживания в этом мире мы иногда совершаем вещи, в которых потом раскаиваемся всю оставшуюся жизнь». Смятение сеньориты Кастро стало заметным. Она снова сглотнула. Похоже, Дон Диего проник в самые сухие и страшные колодцы, оставленные жизнью в ее душе. Будто бы он мог одним движением наполнить их свежей водой. Амелия вспомнила, как была отвергнута тем, кто собирался стать ее будущим мужем, бароном де Саарой, который исчез из ее жизни, как только узнал о несчастье, приключившемся с ее родителями. А также, как от нее отвернулись все знакомые, как отказывались принимать, как больше не приглашали, переходя на другую сторону улицы, словно от зачумленной. Слова застряли у нее в горле, будто цепь обвелась вокруг шеи. И в довершение всего она вспомнила графа де Гвадальмина, дона Артура де Орка, и Нардиэля, друга отца, на 15 лет старше нее, который появился именно в тот момент, когда жизнь ее рушилась, прикрываясь благовидным предлогом спасти и защитить ее. Слезы подступили к ее глазам, когда Дон Диего подошел еще чуть-чуть. Несчастная попыталась произнести хоть слово, но узел, сдавливающий ей горло, затянулся еще сильнее, и она смогла лишь сглотнуть, чтобы освободиться от него. Герцог продолжал держать ее за руку. Она больше не могла выдерживать его взгляд и со стыдом вспомнила, как Дон Артура снял ей достойное жилье и позаботился обо всех ее долгах, говоря, что хочет лишь исполнить дружеский долг по отношению к ее семье. Когда сеньорита Кастро осознала, что происходит, то половина Кадиса уже сплетничала, что она его сожительница, тайная любовница и содержанка. В тот же вечер она встретилась лицом к лицу с Доном Артура, и он признался, что единственным его желанием было овладеть ей. Он положил на стол деньги, небольшое состояние, на случай, если она решит принять его предложение, и предупредил, что в противном случае он в этот же вечер устроит так, что ее вышвырнут вон. Бедная, как церковная мышь, имея лишь растраченное приданое матери и свои выходные платья, Амелия разделась и вошла в комнату. На следующий день она простилась с Вероникой Саласар, единственной оставшейся верной подругой, с которой ей приходилось видеться тайком, чтобы не навлечь на нее позор. Вероника была так добра, что предоставила находящийся в ее собственности маленький дом, чтобы поселить мать Амелии в Элискариале под присмотром четырех слуг, пока та сама будет пытаться найти мужа, способного решить ее проблемы. После той злосчастной ночи, забрав скромное состояние, оплаченное ее девственностью, она по совету лучшей подруги отправилась с матерью в дилижансе в Мадрид. В Кадисе она оставила свою честь, своего мертвого отца и свои долги. Амелия опустила голову под грузом собственного бесчестия. «Посмотрите на меня. Я не дам вас в обиду, Амелия», — прямо сказал Дон Диего. Она удрученно посмотрела ему в глаза и снова увидела тот блеск, который никогда не обманывал. Она почувствовала себя запуганной, но одновременно уловила проблеск надежды. Будто этот мужчина мог заставить все ее проблемы исчезнуть, лишь дунув на них. Тогда Дон Диего нежно поднес открытую ладонь ее руки к своей груди. «В этом сердце нет ни любви, ни страсти. Но я хочу, чтобы вы знали, что если вы захотите, то можете рассчитывать на мою искреннюю дружбу и, конечно, мою помощь», — сказал он. Амелия попыталась отогнать воспоминания, но не смогла. В ее сознании вихрем пронеслись образы той жестокой ночи. Барон, навалившийся на нее своим дряблым телом, его плоть, проникающая в нее, ранящая ее тело и навсегда уродующая ее душу. Сейчас невидимый узел памяти сдавил ее горло, и она не могла избавиться от него. Усилием воли она сделала глубокий вдох, чтобы не задохнуться, и смогла выдавить из себя всего несколько слов. «Если бы я могла все искренне рассказать, то я...» Запиналась она со слезами на глазах. «Я бы вам поведала, что...» «У вас все в порядке?» Послышался внезапно голос маркиза из дубовой рощи. «Донья Мерседес с нетерпением ждет обещанного чтения». Амелия отвернулась, утирая слезы, и Дон Диего встал перед ней, чтобы скрыть ее состояние. «Мы уже выбрали Дон Энрике», — радушно сказал герцог и показал маркизу книгу. «Надеюсь, вам понравится». «Уверен, это лучший выбор», — ответил тот, ожидая их, чтобы вернуться вместе. Дон Диего выждал момент и повернулся к Амелии, чтобы помочь ей подняться. Она постаралась привести себя в порядок и пошла рядом с ним обратно, поглядывая на него краем глаза. На какое-то мгновение этот мужчина затронул ее душу, наполнив ее таким чувством уверенности, что она почти поддалась порыву рассказать ему обо всем, что с ней случилось. Но, скорее всего, он повел бы себя так же, как все кадисское общество. Не нужно себя обманывать, ведь она не такая наивная девушка, уже нет. Пойти на такое она могла только в случае абсолютной уверенности в собственном будущем. Сеньорита Кастро почувствовала дикий страх, который напомнил ей о том, в каком положении она находилась. Задыхаясь от долгов, с беспомощной матерью во временно предоставленном доме в Эль-Эскориале, в поисках денег. Внезапно это прекрасное имение, Костомар, представилось ей полем боя, где она могла стать трофеем для дона Энрике и обесчещенной барышней для дона Диего. И тут Амелия поняла, что, возможно, та шахматная игра, в которую она оказалась вовлечена, была более масштабной и сложной, чем ее планы найти мужа. Она упрекала себя в глупости, в неспособности вовремя понять, что невозможно так близко подойти к одному из самых значительных состояний Испании, ничем не рискуя. По мере того, как Амелия шла, опираясь на руку дона Диего, ее недоверие панически росло. Она повторяла себе, что никому нельзя верить. Ни доброте доньи Мерседес, которая могла быть притворной, ни искренности дона Диего, поскольку та могла оказаться фальшивой, ни тем более негру, дону Габриэлю, который глаз с нее не сводит. И, конечно же, она не могла слепо доверять дону Энрике де Арконе, так как не была уверена, что он играет в открытую. Она знала, что если снова позволит эмоциям захватить ее, а это чуть было не случилось под дубом, то может потерять свое имя, свою и без того подпорченную репутацию и, наконец, свою жизнь знатной сеньориты. Она была лишь сломанной марионеткой среди этих великанов. Но, как она сказала себе, даже сломанная кукла имеет право бороться за свое будущее.